Глава шестая. Шпанские мушки. Среди многих коллегий, зарожденных на Руси от Петра I, медицинская была самую молодой, ее завела Екатерина II, но дело здравоохранения вперед не продвигалось. В 1783 году открылся первый в России медико-хирургический институт — Калинкинский, на окраине столицы, в деревне Калинкиной. Но русский человек в студенты попасть не мог, ибо там по-русски никто не говорил. Научная медицина была прочно оккупирована немцами. В год открытия Калинкинского института Европа снова наполнилась слухами. У Екатерины рак. Спекуляторы сочиняли брошюры о методах лечения рака, посылая их с льстивыми посвящениями Екатерине, за что, воленс-ноленс, она и поплачивала авторам денежки. Знаменитый хирург Лаунс советовал императрице спасаться барежскими ваннами в Южных Пиренеях. Екатерина давно платила берлинскому доктору Циммерману, чтобы он своим авторитетом пресекал в Европе вздорные слухи о ее немощах. Все это были сплетни, а истина заключалась в другом. Екатерина действительно подверглась двум сложным операциям, дабы избавиться от любовной ненасытности. К лету 1784 года у нее возник какой-то, во многом непонятный, конфликт с лейб-медиком Роджерсоном. По совету Шуваловых она вызвала в Россию известного врача, горбатого Мельхиора Вейкарта, которому и сказала: «Будем откровенны. Я с детства читала Мольера и потому не могу относиться к медицине с доверием. Вы можете высыпать передо мною на пол целый мешок своих познаний. Я позову лакеев с метлами, чтобы они подмели тут. Сейчас я увлечена изучением фокусов сибирских шаманов, и, поверьте, отыскала очень много общего между врачами и шаманами». Вступление не сулило ничего доброго, но Вейкарт, типичный искатель наживы, охотно тронулся за двором в Царское Село, где к его услугам накрывали отдельный стол с изобилием вин, пива, ликеров. К столу полагались запасы восковых свечей, чаю и кофе мокко. Ничем не оправданное русское транжирство всегда сбивало иностранцев с толку, и бедный Вейкарт вообразил себя важной персоной. Его насторожило только одно обстоятельство, которое от него скрывали. Фаворит Ланской иногда принимал у себя врача Соболевского. Они часто ходили за ширмы и совершали там что-то таинственное. «Я, — вспоминал Вейкарт, — посмотрел, как один из них спрятал в угол горшочек. Улучив время, я заглянул в горшочек и нашел в нем какую-то белую мазь». Если бы тогда Вейкарт попробовал эту мазь на язык, он бы сразу понял, что это такое. Камердинер фаворита по фамилии Бжезинский спрятал горшочек под кроватью. Екатерина воспринимала любовную прыть Ланского за естественную страсть, не догадываясь, что фаворит постоянно возбужден наркотиками. Со временем кантариды, сиречь шпанские мушки, уже не оказывали прежнего действия, и штаб-доктор гвардии Соболевский увеличивал дозы. Ланской стал жаловаться на боли в горле, и сам, зная о причинах своего недуга, говорил: «Чувствую, жить осталось совсем недолго». Роджерсон от лечения был отстранен. Ланской покрывал свое тело мазью, не трогая только шею. Крепкую смесь аракис, такаем и соком ананаса он заедал лимонами. Екатерина часто входила в спальню фаворита, подолгу сидела у его постели. «У моего Саши «Железная натура», — хвасталась она. Но Вейкард уже догадывался, чем это железо поддерживается. Вызванный на помощь доктор Кельхен хотел поставить на шею фаворита пиявки, но в ближайших озерах пиявок не сыскали. Ланской призывал к себе Соболевского, и тот, явно перепуганный, заставлял больного пить сырую воду в невероятных количествах, кормил его отварными винными ягодами. Лицо Ланского раздулось, как и шея, а кончик носа подозрительно побелел. Екатерина впервые испытала тревогу, обратясь к Вейкарту. «Что случилось с моим Геркулесом?» «Боюсь, что надежд мало», — отвечал Вейкарт. «А его молодость? А крепкое сложение?» «Я, — ответил Вейкарт, — приехал в Россию, чтобы упрочить свою репутацию врача, но, кажется, здесь и потеряю ее. Ваше искусство — ничто, все сделает сама натура. Натура уже и сделала», — намекнул очень осторожно Вейкарт. «Если не верите мне, распахните рубашку на груди больного. Его тело в нехороших пятнах». Ланского стало рвать. Еще до болезни у него появился на руке прыщик. Теперь он раздулся. Вокруг нарыва образовался черный круг. Шпанские мушки вступили в свое ужасное действие. Соболевский, вконец растерянный, шепнул Вейкарту: «Спасите меня, я погиб». Ланской отворачивался от императрицы к стенке, просил, чтобы его оставили в покое. Ночью пьяный камердинер Бжезинский грубо требовал от Вейкарта, чтобы тот удалился. Из-за ширмы Вейкарт пронаблюдал, как Бжезинский поил Ланского крепчайшим коктейлем. Стояли очень жаркие дни. Над озерами царского села парило. Екатерина допрашивала Мельхиора Вейкарта. Есть ли у Саши воспаление горла? То почему же он легко глотает воду и пищу, а горло стало болеть у меня? Вы проживете долго, а ваш прекрасный фаворит к утру будет лежать на столе. — честно ответил Вейкарт. Соболевский обнадеживал императрицу. Кризис миновал. Уже выступил обильный пот. — Предсмертный, — сказал Вейкарт и уехал. Ланской умер в 4 часа ночи. Перед смертью он просил похоронить его под окнами дворца в парке. Екатерина закрылась, никого к себе не допуская. От этих дней осталась ее запись. Еще вчера я была счастлива, и мне было весело, и дни мои проходили так быстро, что я не знала, куда они деваются. Теперь я погружена в глубокую скорбь, счастья не стало, мои комнаты превратились в пустыню. Безбородка она не приняла. «Делайте, что хотите, только меня не трогайте». Екатерину перепугало появление в ее комнатах неизвестного молодого человека. Он опустился перед ней на колени. — Кто вы, сударь? — спросила она. — Не лишайте меня своей благосклонности, — отвечал тот. — Я князь Дмитрий Кантемир, потомок господарей молдавских. — Что вам угодно от меня? Место при вашей особе, которое после смерти Александра Ланского стало вакантно. Вы даете себе отчет в том, что сказали? О, да! И буду счастлив служить вам в Олькове. Екатерина брякнула в колокольчик, вызывая караул. В крепость, наглеца! На хлеб и воду,